Как разлилась река, цапля бредет на коротких ножках по колено в воде. Тихая лунная ночь. Слышно, как в глубине каштана ядрышко гложет червяк. Видно, кукушку к себе манят колосья в поле, машут, словно ковыль. Надпись на картине. Единственное украшение — ветка цветов мукуге в волосах. Голый крестьянский мальчик. Что глупее?